Друзья, всем привет! Вы на лайв-канале «Видос о разводах». Сегодня очередная запись от подписчика. Честно говоря, я такого разговора еще никогда не слышал, когда мошенника с самого начала загнали в тупик наводящими вопросами. И они же с самого начала, если они более-менее с головой дружат, должны были понять, если столько наводящих вопросов им человек задает, соответственно, обмануть его не получится. Но они до последнего, видите, надеялись, потратили столько времени на него и все равно остались с носом. Погнали смотреть, как это было! Я не понял, еще раз повторить, что-то я не могу понять, что происходит. Для того, чтобы прошли данные перевода успешно, нужно с ваших слов подтвердить данное действие. То есть уточнить имя получателя суммы, чтобы мы убедили в том, что вы собственноручно подтверждаете. Давайте так, еще раз, пожалуйста, начнем с вами с самого начала. Я не могу просто понять, кто мне звонит. С вами связываться младший специалист финансового отдела. Кому вы звоните? Мы звоним нашему клиенту. Ну, кому именно? Какому клиенту? Я не обязан разглашать данную информацию. А, все, я вас понял. Хорошо. Понял. Так, дальше. Связались по вопросу перевода. Вы подтвердили данные переводы. Сказали, вы совершаете их. Ну, я... Чтобы данные переводы прошли успешно, нужно уточнить имя получателя и сумма с ваших слов, чтобы мы убедились в том, что вы действительно собственноручно переводы. Ну, я переводил сейчас деньги с человеку, которому мне нужно было перевести. Еще раз информирую, для того, чтобы переводы прошли успешно, то есть вам нужно уточнить имя получателя, чтобы мы убедились в том, что вы собственноручно совершаете данные переводы. Ну, я переводил деньги Жуковскому Георгию. Переводили Жуковскому Георгию. Какую сумму? 78 тысяч рублей. 8 тысяч рублей. У нас отображается имя получателя Боров Александр Сергеевич. Сумма 3500 рублей. Нет, я ему и не переводил. 6 минут назад были совершены данные переводы. Вы не совершали данные переводы, все верно? Нет, я перевел деньги человеку, которому мне нужно было перевести. Других денег я не переводил, все нормально у меня, спасибо. Хорошо, в таком случае, так как вы не подтвердили данные переводы, я обязан открыть протокол по факту компрометации ваших персональных данных и мошеннических действий над вашими лицевыми счетами. Уточните, вы контактные данные не предоставляли из негосударственных учреждений? Может, они когда-то ресурсов где-нибудь оставляли? Нет, я никому свою карточку ничего не передавал никогда. Никому ни свою информацию не предоставляли. Личным кабинетом РНКП-24 пользуетесь? Еще разок, я не расслышал. Личным кабинетом РНКП-24 пользуетесь? Приложение онлайн-банкинг у вас на телефоне присутствует? Да. Пользуетесь данным приложением? Да, конечно, пользуюсь. Нет, я никому не предоставлял такие данные. Никому не предоставляли. Дело в том, что у нас система отображается, что вход в ваш личный кабинет был выполнен по IP-адресу из города Джанкой. Уточните, вы на данный момент в Джанкое находитесь? Нет. Нет, в таком случае, я полагаю, были скомпрометированы ваши данные, после чего последует мошеннические действия по вашим личным счетам. Скажите, являетесь клиентом только РНКБ банка или сторонним банковым партнером и также сотрудничаете? Еще с другими банками тоже, конечно. Сейчас сотрудничаете с Генбанком, больше ни с какими банками не сотрудничаете? Нет, с другими банками тоже, конечно. Помимо Генбанка и РНКБ банка, вы также сотрудничаете еще с сторонними банками? Да. А зачем нужна эта информация? На данный момент, так как происходит мошеннические действия по вашим лицевым счетам, то есть если идет утечка данных в одном банке, это ведет за собой утечку данных в другом банке. Вы же предоставляете во всех банках одну и ту же информацию. То есть те же паспортные данные, тот же сотовый, а тот же номер телефона, как контактный финансовый. Ну, я еще, у меня есть еще карты Альфа-банка и Совкомбанка. Вот халва карта у меня есть. Ну да, у меня других карточек больше нету. Ну да. Да нет, ну да нет. Нет, у меня нет никаких кредитных линий. Нет. Ну, покупал. Алло, алло, вторая линия у меня просто сейчас. Вторая линия была. Я покупал, ну, в магазине продукты. Вчера вот покупал. Чек, да, я, ну, всегда забираю чек. Да, я же кэшбэк же потом делаю через вот Едодил. Я точно не могу сказать, но я вот же деньги перевел 8 тысяч рублей. Ну, наверное, там, ну, тысяч, может, 70, там где-то вот, ну, 7, ну, нет, 71, наверное, так. Но я точно не знаю. Ну, побольше, наверное, даже. Но я сейчас, ну, не могу сказать точно. Ну, я не могу вам сказать точно, но я 71, я полагаю, 1000 рублей. Нет, такого мне ничего не поступало. Ну, давно уже у нас как банк не распространен, давно уже. Да, больше месяца, конечно, больше месяца назад. Да, далеко. Меня, конечно, информировали, но я не помню такого. Ну, кто ж такое обращает внимание? Может, и говорили, я не знаю. Я не знаю, что это. Я не понимаю, что вы мне говорите. Процедура идентификации – это подтверждение личности как клиента перед системой банка. то есть вам нужно будет подтвердить свою личность перед системой, чтобы мы могли убедиться в том, что вы являетесь клиентом нашего банка. Данную процедуру можно произвести двумя способами. По номеру финансового договора или по номеру банковской карты. Это те данные, по которым вы зарегистрированы в нашей системе как клиент. Вам нужно будет в роботизированной системе нашего банка произнести полный номер финансового договора или полный регистрационный номер классического продукта, то есть номер банковской карты. Это 4 блока по 4 цифры на лицевой стороне. Если данная информация вам понятна, или что-нибудь непонятное, ее объяснить нужно. Да мне, наверное, лучше будет по номеру договора. Я все равно сегодня не смогу это делать. Я сделать буду завтра. Я номер договора возьму и по номеру договора проведу вот эту идентификацию. На данный момент отменять действия нужно именно сегодня, потому как они сейчас происходят. Если ничего не предпринять, средства направятся на имя получателя. Я же не просто так с вами связался. Если бы можно было отложить на завтра, я бы вам сразу проинформировал. У вас происходят несанкционированные действия. Обратитесь в отделение банка в ближайшее время. На данный момент я вас информирую, что нужно отменить действие сейчас, после чего вас будет направлен, вы будете направлены в отделение банка. Ну, а я это что могу сейчас сделать, если я не могу подтвердить это? Я только говорю, завтра освобожусь, я на суточной работе. Я понимаю, то есть у вас сейчас нет никаких данных, ни финансового договора, ни банковской карты для того, чтобы... Конечно нет, мы все сдаем на проходной. Ну, я работаю на объекте атомной энергетики, я нету, ну все сдаю на проходной, мы такое имущество с собой не носим. Хорошо, данную информацию я зафиксировал. Сейчас ожидайте, если же техническим отделом, вы уточните, что делать в данной ситуации. Ожидайте на линии, связь не разъединяйте. Хорошо, давайте, я жду, конечно. Энергетики работают, здесь все огонь. Видик, я тебе еще похоже, слышишь? Что, похоже, сейчас думает, блядь, на объекте яд энергетики. Алло, уважаемый клиент? Да, я вас слушаю. На данный момент, уточните, вы жилищным кабинетом пользуетесь, верно? Не понял еще разок. Алло. Алло, алло. Ну, да, конечно, я же говорю, у меня есть личный кабинет. Приложение РНКБ-24. Вы в личном кабинете можете просмотреть данные для прохождения процедуры верификации. Я еще раз вам говорю, мы сдаем... Послушайте меня еще раз, пожалуйста. Мы сдаем объекты, все, которые касаются выхода в интернет, фото и видеосъемки, используем телефоны обычные, без возможности выхода в интернет. Я еще раз вам объясняю, на проходной все сдано. Сменюсь я с дежурства только завтра. Алло. Хорошо, данная информация мне понятна. Сейчас будем разбираться с данной ситуацией, также ожидайте на линии, свяжусь с техническим отделом, запрошу дополнительную информацию. Пацаны, что ты делаешь, блядь? Лох висит, но не может, блядь. Ты, я только с телефоном прогорел, блядь. Видишь, как я, мы все сдаем, а с телефоном я зашел, да. Ну, тапик, ну, типа, да, тапик, ну, я тебе люблю. Может, мне это, ну, выйти, все-таки получится выйти на обед? Нет. Нет? Да, гнуть ли нету, по-моему? Лохи. Вы думаете лохи? Вы ошиблись. Я разводите. 13 минут? 13 минут уже потратил, блядь. Вот знаешь, мне интересно? Вот я эту херню, короче, вот эту байду, пока болел, сейчас смотрел просто эту дичь вот такую. Ну только банк какой-то, какой-то БРДМ какой-то, блядь. Да он на борт. ДШБ банк, что ли, какой-то, блядь? БДСМ. БДСМ банк. Это, ну, такой, ну, такой лоховский белорок у меня, да? Алло. Алло. Уважаемый клиент, я на данный момент вас буду переводить на технический отдел для того, чтобы он вас проинформировал, что делать в данной ситуации. Сейчас ожидайте на линии, связь не разъединяйте. Хорошо. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. финансовый специалист РНКБ банка Ткачев Владимир Дмитриевич сейчас получил заявку от специалиста о неправомерных действиях по вашим лицевым счетам. У вас производились попытки списания, которые вы не совершали. Скажите, все верно? Да, да. Ну, я не знаю, но да, так говорят. С подобными ситуациями сталкивались? Нет. Не сталкивались. Смотрите, у вас произошла компрометация персональных данных, был вход в ваш личный кабинет, далее последовали попытки перевода денежных средств. То есть расходные операции сейчас были приостановлены до разбирательства. На данном этапе также в личном кабинете я вас информирую о том, что отображается вся платежная информация по вашим картам. То есть денежные средства находятся на резерве банка, на защищенной ячейке, но третьи лица доступа не имеют. Это хорошо. Уточните, когда вы карту оформляли в отделении нашего банка, в каком виде вам карту выдавали сотрудники, в конверте или даже без конверта? Мне ее выдавали на предприятии, потому что, ну, предприятие оформляло. Да, я понял, нет. Карту в конверте вам дали или даже без конверта? Ну, в конверте дали, да. Ну, я так почитал, конечно. Да. Там также пункт 4.1, под пункт 4 прописываются неправомерные действия по картам, что делают сотрудники банка для того, чтобы сохранить ваши денежные средства. То есть, ваш специалист не указал, что у вас сейчас при себе не имеется ни наличие карт, так что доступ в личный кабинет вы не имеете. То есть, возможность сейчас настроить вам безопасность по картам не имеется. Так как вы работаете, у вас нет сейчас возможности. То есть, доступа либо к личному кабинету, либо же к вашим картам. Все верно? Да. Хорошо. В таком случае, укажите, когда вам будет удобно, чтобы мы с вами связались, у вас будет наличие карт, также, либо же у вас будет доступ к личному кабинету. Ну, только завтра. Завтра. Хорошо. В какое время уточните? Ну, после 11 часов. О том, что вы подозреваем то, что компрометация персональных данных произошла именно в отделении нашего банка. Сейчас будет совершаться внутрибанковское расследование по факту мошеннических манипуляций по вашим картам, то есть кто ими воспользовался, откуда у них появилась ваша персональная информация, то есть паспортные данные, информация по картам и так далее. То есть по факту, пока мы с вами не связали, все операции по вашим картам будут приостановлены. То есть, собственно, ручно никаких действий по картам вы не совершаете. Также, пока я с вами не свяжусь и не проинформирую о том, как будет настраиваться безопасность на вашу карту, в отделение банка вы также не подходите, так как в 2019 году именно в отделении наших банков было скомпрометировано более 2 миллионов контактных данных наших клиентов. Сейчас мы будем перепроверять сотрудников, которые при оформлении карты, которые вам передавали на потом предприятие, вам карты передавали, также как происходило оформление вашей карты, какую информацию, кому предоставили, ну и так далее. То есть будем перепроверять на факт утечки персональных ваших данных. Для того, чтобы вы сейчас не подвергли внутрибанковское расследование, никому из этих лиц вы не предоставляете никакой информации. То есть до завтрашнего дня вы карты не фото, где дожидаете моего звонка. Блин, он как перестанет говорить, нет? И уже проинформирую, как мы будем действовать. Я буду информировать, что вам будет выдаваться новая карта. То есть новая карта, которая будет исчисляться денежные средства. Так как на старую карту возвращать денежные средства с резерва банка не будет безопасно, так как уже была скомпрометирована платежная информация, то есть средний год на обороте карты, 7 цифр, первые 4 цифры не так важны, как последние 3 цифры, с помощью которых можно сделать перевод денежных средств в интернете, вы это должны знать. То есть это ваша секретная информация. Никакой информации по картам я у вас не запрашиваю, в дальнейшем запрашивать не буду. Вам сейчас просто необходимо будет после перенабрать денежные средства на обновленные реквизиты, то есть мы вам настроим безопасность, чтобы служба безопасности также отобразила то, что это вы, собственно, ручно совершаете, а не третьи лица. То есть до завтрашнего дня вы никаких действий... Вот мне просто интересно, да, поставил... Секунду. Да, я все понял. Да, то есть сейчас произойдет звукозапись данного телефонного разговора, мы под звукозапись уточнили то, что вы... Вам вся информация была... Вы поняли информацию, если она вам была доступна, донесена, вы ее освоили, и до завтрашнего дня вы никаких действий не совершаете. Правильно? Я понял, да? Да. Все, в таком случае завтра я около 11 часов по вашему времени свяжусь и вас проинформирую. От себя желаю всего доброго. До завтрашнего дня никаких действий вы не совершаете по картам. Ожидайте от меня звонка. Хорошо. Я ваш ведущий специалист. специалист Ткачев Владимир Дмитриевич, то есть более вы ни с кем не общаетесь на ваши финансовые вопросы, так как сейчас ваши денежные средства подвергались попытке списания, необходимо будет более, чтобы у вас таких ситуаций не совершалось. К сожалению, это сейчас происходит, и кто-то этого не застрахован, что будут происходить ваши низкие манипуляции. Я просто скажу, что могут быть компрометированы персональные данные, это может прийти. Все, мы вычислили, где они? Все, в таком случае, я с вами связь рада дня, завтра с вами повторно свяжусь и вас проинформирую о дальнейших действиях. А тебя желаю всего доброго, спасибо за сотрудничество, также за понимание. Завтра с вами свяжусь. До свидания. До свидания. С вами связывались специалист РНКБ банка Ткачев Владимир Дмитриевич. С вами также связывается руководитель финансового отдела для подтверждения правомерности моих действий. Вы неуспешно прошли процедуру верификации, так как у вас рядом не находилось ни финансового договора, ни вашей пластиковой карты. Вы указали, что в течение часа, полтора часа будете возле своих карт. Короче, вы карту визуально отображаете? Возле договора, я сказал, буду. Возле договора. Хорошо, договор о комплексном обслуживании отобразили? Ну да, я достал его. Да. На лицевой стороне у вас должен быть написан УНК, уникальный номер клиента. УНК? Нет, что-то этого нет у меня. На лицевой стороне, смотрите внимательно, у вас должен быть написан УНК, номер и номер клиента. От 8 до 15 цифр. Нет, да, нет, наверное, я не тот что-то нашел, наверное. Возможно, если договор не о комплексном обслуживании. Ну, возможно, но что-то нет здесь ничего, УНК нет. Хорошо, в таком случае, уважаемый, вам можно пройти процедуру верификации по регистрационному номеру карты, так как у вас сейчас вы не отображаете номер финансового договора. Регистрационный номер карты – это 4 блока по 4 цифры на лицевой стороне. Ну, знаете, нам... Нет, это я не буду называть номер карты, я называть не буду, нет. Номер карты не является секретной информацией. По номеру карты возможность пройти зачисление денежных средств. Так что данную информацию вы предоставляете не мне, а роботу банковской фиксации. Ну, вы знаете, сейчас мне нужно, я все деньги снял уже, все нормально у меня, поэтому я карточкой пользуюсь... Вы произвели снятие не с вашей карты, а с резерва банка. Как я вас ранее информировал, то что на данном этапе денежные средства находятся на резерве банка. После была данная заявка отложена на час, так как вы не отображали ваши карты в наличии. Сейчас вы совершили собственноручное снятие с резерва банка под звукозапись, вы также это уточнили. Вам в таком случае будет выставляться задолженность по нашему банку, так как вы совершали списание не со своей карты, а с резерва банка. И расходные операции не были отклонены. Ну, странно как. Вам понятно данные? Смотрите, денежные средства были перемещены на резерв банка. После вы, собственноручно, произвели снятие денежных средств вашей карты. Да. Своей так как карты. Расходные операции на данном этапе только приостановлены, их необходимо было отклонить и вернуть вам денежные средства именно на карту, то есть чтобы вы снимали денежные средства не с резерва банка с помощью своей карты, а именно напрямую с карты. У вас будет задолженность. Вам сейчас необходимо, чтобы не было задолженности, сделать возврат денежных средств в резерв нашего банка. Далее мы будем отклонять расходные операции и возвращать вам денежные средства. Я не помню, я же снял уже свои деньги, я не все нормально. Вы сняли денежные средства не свои, а с резерва банка. Не, я с резерва не снимал, я свою карточку засунул в банкомат и снял все деньги. Ну, так как на вашей карте зафиксирован резерв нашего банка. За каждой картой клиента, когда совершаются мошеннические манипуляции, денежные средства перемещаются на защищенную ячейку, на резерв нашего банка. Когда операция отклоняется, то есть расходные операции по картам все отклонены, вам возвращаются денежные средства на карты, вы можете спокойно ими пользоваться в обычном режиме. Так я ими уже пользуюсь нормально, в обычном режиме, вот все уже там. Но у вас после будет задолженность перед нашим банком по вашей карте. Ну как она может быть? Как может быть задолженность, если... Как у меня может быть задолженность, если я снял деньги со своей карты? Я что-то не понимаю. Перед банком. Я у банка. Я у банка ничего. Карты, а с резерва нашего банка. Да мне все равно, откуда я снимал деньги вашего банка, резерва, не резерва. Я деньги, свои деньги снял со своего счета. У вас были расходные операции. Я вас ранее об этом информировал. Данную заявку, так как у вас не было в наличии карт, либо же вашего финансового договора, мы не смогли пройти процедуру верификации и вернуть вам денежные средства. Я вам сказал, что мы позже с вами свяжемся, с вами сразу торговите финансовое отдело, вас проинформировал, что вам необходимо пройти процедуру верификации, и чтобы вам вернули денежные средства. Вы совершили собственноручно действие и снятие с резерва банка. Ну, я снял свои деньги. Вы произвели снятие не своих денежных средств. На вашей карте денежных средств не было. Денежные средства были на резерве банка. Так вот, с номера горячей линии. Какая 159-я статья? Вот уже 159-я статья уже нарисовала. Господи, я с этими товарищами, блядь, не успеваю нажать на паузу даже, блядь. С вами связал руководитель финансового отдела. Укрытие вас проинформировал, что вам необходимо будет сделать, чтобы у вас не было задолженности. Да он что-то непонятно мне, специалист, говорил что-то. Что вам непонятно? Да, я не понял, что он от меня хочет, что-то какие-то верификации непонятные, я таких слов не понимаю. У вас сейчас были мошеннические манипуляции, денежные средства были перемещены на резерв банка, но сумма фиксировалась за вашей карты. Когда вы обратились в банкоматы, произвели снятие, сейчас у вас отображается задолженность перед нашим банком. Угу, так. Задолженность 30 тысяч рублей. Ничего, еще раз, что, еще разок не расслышал. Задолженность у вас перед нашим банком, чтобы данную задолженность у вас не было. Какая? Сколько у меня? Сколько у меня задолженность, я не понимаю. Около 70 тысяч рублей у вас задолженность перед нашим банком. Угу. Так. Вам необходимо сделать возврат денежных средств, оплата на вашу карту, то есть обратиться к ближайшему терминалу и внести наличные оплаты на свою же карту, дебетовую карту МИР. После мы будем отклонять расходные операции, которые совершались не вами, а третьими лицами, и возвращать вам денежные средства. Сколько вам необходимо времени, чтобы обратиться к ближайшему терминалу, внесли обратно наличные средства? А я не знаю, где у нас терминал-то. Я снимал путем перевода с одного банка в другой. Еще раз повторите. Я снимал путем перевода денежных средств с одного банка в другой банк. Я не знаю, где у меня, где банкоматы здесь у нас. То есть вы напрямую не... Вы списывали денежные средства не напрямую со своей карты, а совершили перевод на свою же карту и из карты другого банка произвели списание. Правильно понимаю? Ну, я перевел деньги со своей карты. И все. Операция, ну как это, операция прошла, все нормально, проблем нет. Точнее, когда вы совершали перевод? Что? Перевод на карту какую вы совершали? Свою? Нет, я, ну я же говорю, потратил я деньги. Вы сейчас вводите в заблуждение сотрудника банка. Если вы не берете денежные средства, то уже будет ваша вина, а не банка. Вы будете их потом возмещать. Не я их буду возмещать. А кому я их буду возмещать? Банку вы будете возмещать, так как у вас произвелись мошеннические манипуляции. Под аудиофиксацию вам предоставили информацию, чтобы вы никакие действия не совершали до отмены операции. Вы совершили собственноручные действия. И у вас будет задолженность, не у меня будет задолженность перед нашим банком, и вы будете ее возмещать. Как я буду возмещать, если я перевел свои деньги? Денежные средства находились на резерве банка. Вы понимаете, что такое резерв банка? Нет, я не понимаю. Я знаю, что у меня было 71 тысяча, и я их потратил. Все. Это я знаю. На резерве банка, на защищенной ячейке, банк зафиксировал за вами сумму. Вы после ее списали, то есть потратили, я не знаю, что вы с ними сделали. И у вас задолженность, так как у вас сейчас расходные операции приостановлены, по вашей же просьбе, так как у вас не было карты, чтобы мы с вами связались позже. Но вы сделали собственноручные действия. Я не просил приостанавливать никаких действий, я никого не просил. Если бы я приостановил данные действия, у вас бы просто денежные средства списались на Бурова Александра Сергеевича, и все. И далее вы бы уже разбирались в суде, то есть и уже, возможно, бы вам через месяц-два вернули бы денежные средства. Пока было бы заключение суда. Мы вам пытались помочь, чтобы сразу же вам вернуть денежные средства, отклонить расходные операции, вы ими смогли пользоваться. Без задолженности, без списаний и так далее. Угу. Мы сделали собственноручное действие. Банк сейчас необходимо вернуть денежные средства на резерв банка, чтобы у вас не было задолженности. Если вы их не вернете, завтра можете подходить в отделение нашего банка за выпиской, что у вас задолженность перед нашим банком, и начать ее погашать. Если вам так будет более удобно, можете действовать. Да, у нас в городе, по-моему, и нету, наверное, отделения банка-то. Я даже подойти мне некуда. Это уже будет ваша, скажем, какая-нибудь проблема. Это не будет проблемой банка. Вы по собственной воле совершили данные действия, хотя вас никто из специалистов об этом не информировал, что вам нужно это сделать. Верно? А вы ничего не информируете меня о том, что тратить мне мои деньги или нет? И мои деньги хочу, трачу, хочу, так, не трачу. Так ваши денежные средства подвергались списаниям. Я вам одно и то же повторяю в десятый раз. Вы слышите, что я вам говорю? У вас подвергали денежные средства списания, чтобы их сохранить, банк их зафиксировал на защищенной ячейке. После вы их собственноручно списали. Ну, я списал свои деньги, в чем проблема? Я же не отказываюсь. Это денежные средства банка, которые зафиксировал на резерве банка. Вы слышите, что я вам говорю? А они у меня были на балансе. Я же открываю, у меня на балансе. Вот, они, вот я баланс фиксировался по резерву банка. Денежные средства находились не на карте, а на резерве банка. Сумма, которую вы могли пользоваться, это 115 рублей 53 копейки. Это сумма, которая не подвергалась списанию. Вы списали денежные средства гораздо больше, чем 115 рублей 53 копейки. У вас задолженность перед нашим банком. Вы будете ее погашать, я же вам еще раз повторяю. Во-первых, вы успокойтесь, не кричите, пожалуйста. Держите себя в руках. Я вам объясняю в 15 раз уже. Ну, я вам тоже все так же объясняю, что я потратил свои деньги. Если какие-то у банка есть претензии ко мне, банк их может... У банка нет претензий, у вас просто будет задолженность, и вы будете ее выплачивать. Я вам это уже проинформировал после данного вопроса. Ну, я, конечно, немножечко не понимаю, что вы мне говорите, да, даже потому что, ну, как бы, вы, наверное, какие-то свои, может, терминологии говорите, которые мне непонятны, кто там что-то должен. Я зашел, увидел свои деньги и перевел их туда, куда мне нужно было, тому, кому надо. Вот, все, я деньги свои потратил. Там какие там, что, у кого списание, куда произошло, это уже дело банка. Вы же там в банке, вы и разберитесь там в банке, куда там произошли, кто там хотел списать. Мы вам пытались помочь, чтобы разобраться в данной ситуации. Я же вам объясняю, у вас были попытки списания, которые вы не совершали. Вам пытались помочь. У вас не было с собой карты, ни договора. Вы сказали, свяжитесь со мной позже, чтобы я мог подтвердить свою личность. Был такой разговор? Ну, давайте я подтвержу свою личность. Какую личность вам надо подтвердить? Вы можете подтвердить свою личность перед системой банка либо по номеру финансового договора, либо по регистрационному номеру карты. Далее возврат денежных средств на вашу карту будет невозможен на отклонение расходных операций, так как вы денежными средствами, которые находились на резерве банка, которые зафиксировал банк за вашей картой, вы ими собственноручно воспользовались. Я вас уже проинформировал. Даже если вы сейчас подтвердите свою личность перед системой банка, расходные операции будут отклонены неуспешно, и у вас будет задолженность перед нашим банком. Так как денежные средства уже находились в обработке. Мы вам пытались помочь и вернуть денежные средства. А вы, собственно, ручно сделали перевод. Ну, хорошо, сделал перевод, и что? Ну, у вас задолженность перед нашим банком. Вы меня слышите вообще или нет? Перед каким банком? РНКБ банком. РНКБ банк? РНКБ, понятно, так. Ну, дальше я слушаю вас. Ну, что вы слышите? Я вам говорю, у вас задолженность перед нашим банком. Я как понимаю, вы будете просто выплачивать, вы сейчас не хотите решить данный вопрос. Правильно вас понимаю? Ну как, мы с вами сейчас прям решаем этот вопрос. Вот на месте как не хотите. Мы не решаем, мы топчемся на месте, уважаемый коллега. Я вам объясняю информацию, вы говорите то же самое. Я вам опять объясняю информацию, вы говорите то же самое. Ну так я вам объясняю, вы что от меня хотите? Я деньги свои снял. Нет? Это не ваши деньги, вы слышите, что я говорю? Денежные средства были на резерве банка. Вы списали денежные средства не со своей карты, а с резерва банка, который фиксируется за вашей карты. Ну, хорошо. Ну, и у вас теперь задолженность перед нашим банком, потому что списание произошло не с вашей карты, а с резерва банка. Вы перевод совершили не со своей карты, а с резерва банка. Молодой человек, ну у нас с вами разговор как-то вообще никуда не двигается. Вы говорите одну и ту же фразу, я вам даю один и тот же ответ. И все так по кругу происходит. Так я вам это и говорю, у вас задолженность, как вы будете? будете? Вы будете ее выплачивать или вы сейчас везете наличные средства, чтобы у вас не было задолженности? А куда я... Какие я наличные средства? Я же вам объясняю. В моем городе, похоже, нету вот этого банка, вот этого РНКБ банка, нет? Вы совершили перевод. Вам необходимо сейчас вернуть данную сумму снова на резерв банка. Иначе у вас будет задолженность. Как вы будете ее после выплачивать, это уже будет ваши проблемы, а не банка. Ну, хорошо, моя проблема, значит, соответственно, я ее и буду, получается, решать. Но сейчас я как... Я вас спрашиваю, вы будете сейчас носить наличные средства, либо же перевод совершать на вашу карту, либо будете после выплачивать задолженность? Вы мне не отвечаете на данный вопрос. Так, я вам ответил несколько раз, каждый раз, когда вы меня спрашивали, я вам отвечал, что даже при наличии такового желания у меня... Это невозможно сделать, потому что в городе нету банкоматов РНКБ банка. Вам нужен не банкомат, во-первых, а терминал, потому что банкомат это для снятия наличных, терминал это для зачисления наличных. Ну, терминал, наверное, нет. Я не знаю, что там терминал, банк, банкомат, я не разбираюсь. Скажите, в каком городе вы находитесь? Я нахожусь в городе Твери. Повторите. Город Тверь. Сейчас, ожидайте. Вы меня слышите? Алло, алло. Алло, вы меня... Алло. Да, вы меня слышите, Анна Вячеславовна, руководитель финансового отдела. Только что с вами связывалась. Ну, на данный момент вы совершили перевод денежных средств, правильно, на личные нужды? Ну да, да. У вас деньги, которые отображались в личном кабинете, были на резерве нашего банка. То есть не на вашей карте, а на резерве. Сейчас вам нужно совершить возврат данных денежных средств на вашу карту, чтобы вы не были должны перед банком. Сумму в размере 70 тысяч. Ну, я объяснил уже вашему коллеге, что нету банкоматов у нас. Вы перевели деньги другому клиенту или вы сняли деньги наличными? Я перевел деньги, только не другому клиенту, а оплатил услуги. Ну да, либо же оплатили услугу. Это все равно считается как перевод другому клиенту. То есть вы оплатили услугу карты нашего банка. Денежных средств, которые вам выдал банк с резерва. Угу. Вам сейчас нужно в течение 15 минут зачислить на вашу карту денежные средства в размере 70 тысяч. На вашу карту, которую вы держите в руках, не на какую-то другую карту, а ту карту, которую вы получали в отделении нашего банка. На вашу собственную карту. Я не могу ее привести. Я же позвонил в банк, сказал, чтобы ее заблокировали, карту. По какой причине вы блокировали карту? Мошеннические действия. Кто-то же мошеннические действия же совершил. Технические специалисты, которые находятся на контактной линии, не могли заблокировать вам карту в связи с мошенническими действиями. Этим мог заниматься только головной офис. Я не знаю, я позвонил на вот этот номер, который на карте написан. 8-800-234-27-27, контактная линия банка. Да. Да, позвонил и сказал, что у меня вот мошеннические действия, и все, там соединили, блокировали что-то. Но я перед тем, конечно, я деньги все этому снял с нее, ну, перевел. Они не могли заблокировать ваши карты. Я сейчас подам запрос техническим специалистам на разблокировку пластикового продукта, как вы утверждаете, что карта была заблокирована, хотя в системе я вижу другую информацию. Я подам запрос. Также я вижу в системе нашего банка то, что у вас есть подвязка сторонних банков, других банковских структур. Пока я буду связываться с техническими специалистами по единой контактной линии, я соединилась со специалистами вашего второго контактного банка. Одну минуту ожидайте на линии, не отключайтесь. Я соединю, чтобы они также проверили у себя по системе на факт неправомерных действий. Минуту ожидайте, не отключайтесь. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Меня зовут Александр Николаевич, я являюсь младшим специалистом отдела финансового мониторинга Генбанка. Получил заявку от РНКБ банка, то есть по межбанковской системе о компрометации ваших персональных данных, которые были скомпрометированы. Скажите, в нашей карте нашего банка не утеряны, не украдены, находится при вас в наличии? Какого банка? Генбанка. Погодите, сейчас еще по буквам, пожалуйста, скажите. Что-что? По буквам, я не могу, не расслышу. Генбанка. За Г, Е, Н, Генбанк? Генбанка, да. Е вторая? Да. Генбанк. Генбанк, да? Так, и чё? Скажите, ваш наш карта не утеряна, не украдена, находится в наличии. Я не знаю. Вы являетесь клиентом нашего банка. Я получил заявку о межбанковской системе от РНКБ банка. Заявку, чтобы я, что я ваш клиент? Да. В смысле, а вы сами не знаете, клиент я ваш или нет? Что-что? Вы получили заявку, что я клиент вашего банка? Нет, я получил заявку, что ваши данные были скомпрометированы в РНКБ банке, в Российском национальном коммерческом банке. Приняли заявку от них, что у вас проходили неправомерные действия по их банку. Связали с вами для уточнения данных, не проходили ли вы у нас в банке. То есть не были скомпрометированы ли ваши персональные данные. А ваши? Так я что, клиент вашего банка? То есть вы хотите сказать, что вы не являетесь клиентом нашего банка? Я не знаю. Как это вы не знаете? Ну как, я не знаю. У вас есть карта нашего банка. У кого? Вы являетесь клиентом. У кого у вас? У кого у вас? У кого у вас? У вас лично есть карта нашего банка. У вас, ну у кого конкретно-то, я не могу понять. Алло. Алло. Клоуны, блять. Я хуею. Сука. Ребят, ну экшена в конце, конечно, не хватило, потому что мошенники, ну вообще до последнего тупили. Я повторюсь еще раз, как вначале говорил, первый раз встречаю таких тупых разводил, которые на самом деле не могут понять, что с них угорают. Но все же они очень много убили своего времени, что меня очень радует. Надеюсь, вам понравилось видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки разводил.